Внезапно Алехандро произнес: «Слева». Кейт повернулась и увидела, как по параллельной улице в проеме между домов то и дело мелькает полицейский автомобиль, двигавшийся отдельно от колонны и параллельно курсу конвоя. Затрещала рация. «Подозрительный автомобиль по левой стороне. Ведет нас уже несколько кварталов. Будьте внимательны, возможно нападение». Ферсинг взял рацию. «Мексика освободила для нас полосу на границе?» «По плану, да. Пытаемся получить от них подтверждение». К тому времени, как колонна достигла границы, подозрительный полицейский автомобиль исчез. Машины свернули на петлю, ведущую к 12-полосной части дороги перед границей. Этот участок шел только прямо, без возможности свернуть. Перед петлей все машины Федеральной полиции Мексики исчезли, оставив конвой в одиночестве. На границе можно было разглядеть офицеров национальной безопасности США, вооруженных автоматическими винтовками для явной демонстрации силы. Полосу для них не очистили, и все автомобили конвоя оказались зажаты в тисках огромной дорожной пробки. Голос по рации произнес: «Всем оставаться на этой полосе. Наши агенты на границе пропускают всех без проверки, чтобы мы могли быстрее проехать. Работают быстро, но перед нами еще 50 машин». Алехандро внимательно смотрел по сторонам. Вдруг он замер. Через две полосы от них четверо мужчин сидели в старом Бьюик Лесабр. Они смотрели прямо перед собой, а лица покрывали капли пота. Алехандро хлопнул Кейт по плечу, и она села ближе. «Служебное оружие с собой?» – спросил он, не сводя глаз с Бьюика. «Да, доставай». Она вынула пистолет. Алехандро отчетливо проговорил: «Серебристый Лесабр, через две полосы на 3 часа». Ферсинг тут же повернулся, утвердительно кивнул и взял рацию. «Внимание, серебристый Лесабр, справа, 3 часа». Голос по рации ответил: «Принято. Одна полоса направо, 5 часов, Бургунди Экспедишн». Тут же ему вторил другой голос: «Две полосы направо, 1 час, зеленая Honda Civic». Кейт сжала ручку пистолета. «Окей, окей», – бормотала она. А затем Алехандро произнес: «Оружие, Бьюик Лесабр, 3 часа, оружие». Он смотрел на дульный тормоз-компенсатор автомата Калашникова, зажатого между коленей потного молодого стрелка на заднем сиденье. По рации раздался голос командира Дельты: «Какие правила применения силы?» Голос Мэтта ответил: «Они должны открыть огонь первыми. Разрешите выйти и занять периметр. Всем оставаться в машинах. Первый шаг за ними. Выходим только, если выйдут они». Алехандро обратился к Кейт: «Следи за ручками дверей». Впереди конвоя началось движение. Машины двинулись вперед. Еще 15 секунд, и они оставят этот ад позади. «Внимание! Они увидели, что полоса свободна. Если начнется, то начнется сейчас». Впереди оставалось всего пара машин, и они были бы свободны. Но тогда удача была бы на их стороне. А удача по эту сторону границы не водится. Двери экспедишена открылись. К тому моменту, когда грязный кроссовок бандита картеля коснулся асфальта, оперативники Дельта уже высыпали из своих автомобилей, скинули винтовки и были на полпути к нему. Кейт осталась одна в салоне прежде, чем успела что-либо понять. «Думай, думай», – шептала она себе. Она посмотрела на пистолет, сжимая его все сильнее. Убийцы также сжимали свое оружие, ненавидящими взглядами буравя обступивших их американцев. Стив Ферсинг встал перед Бьюиком, целясь в лобовое стекло из М4. Видя через коллиматорный прицел сидящих внутри бандитов, Стив медленно покачал головой, предупреждая тех от необдуманных действий. Другие оперативники заблокировали Honda Civic еще до того, как бандиты успели открыть двери. Но из Expedition убийцы картеля выйти успели. Алехандро кричал им по-испански, призывая успокоиться и положить оружие. Один из убийц медленно сел обратно в автомобиль, но другие были прекрасно осведомлены о последствиях проваленного дела. Бандиты, все не старше 20, кричали и угрожали обступившим их оперативникам. Убийца, вышедший первым с водительского кресла, кричал громче всех. Бриллианты в ушах ярко сверкали на дневном солнце, а черный череп на тощей груди издевательски улыбался окружившим его людям. Мгновение, и подонок скинул пистолет. Алехандро нажал на спусковой крючок. Очередь ударила бандита в лицо, а пули оперативников Дельты вогнали тело убийцы глубоко в салон. Мгновенный перенос огня, и вот уже остальные, сидящие в экспедишене, встретили свою смерть. Пули прошивали автомобиль картеля насквозь, разрывая тела на куски. Гражданские, застрявшие посреди поля боя, спешно разъезжались в своих машинах. Дорога внезапно опустела. Грохот стрельбы разносился по асфальту эхом, словно раскаты грома. Кейт в ужасе наблюдала за происходящим через окно машины. «Да что мы, блядь, такое творим?» Тем временем оперативники не сводили винтовок с оставшихся двух машин. Бандиты старательно не смотрели на американцев, делая вид, что здесь случайно. Лучше они попробуют удачу в объяснениях с боссом. Алехандро, Ферсинг и Дельта стали медленно возвращаться к своим машинам. Парень с АК-47 рванул дверную ручку на себя. Алехандро, заметив движение за секунду до этого, выпустил 10 пуль в голову стрелка, прошив того насквозь и убив мужчину на соседнем сидении. Ферсинг завершил дело, двумя одиночными выстрелами остановив попытку последнего бандита выбраться из машины. Кейт, парализованная от происходящего кошмара, боковым зрением заметила движение. Обернувшись, она увидела, как офицер полиции штата вскидывает АК-47 и целится прямо в нее. Прежде чем она успела осознать происходящее, она уже вскинула пистолет и произвела 2 выстрела в сторону фигуры в черной форме. Нападавший исчез из ее поля зрения. От грохота выстрела она не слышала ничего еще долгое время. В полной тишине она видела, как Алехандро и Ферсинг запрыгнули в салон, опустили стекла и выставили в окна винтовки, пока водитель трогался с места. Через мгновение они набрали огромную скорость и пролетели пограничный контроль, не останавливаясь. Другие агенты направили оружие на офицеров федеральной полиции, выходящих на улицу из помещений пограничной службы. Кругом царило безумие. Вскоре Алехандро и Ферсинг поставили карабины на предохранители, убрали стволы из окон и подняли стекла. Они вернулись в Америку. После длительной паузы, когда слух начал возвращаться к ней, Кейт устало проговорила: «Это будет на первых полосах всех газет в Америке». Ферсинг усмехнулся: «Нет, не будет. Это даже не попадет в газеты Эль-Пасо». Конвой был в безопасности. Машины мчались мимо пробок, а свет полицейских огней освещал приборные панели. Колонна черных Тахо въехала в открытые для них ворота центра военной разведки. Покрытые желтой пылью автомобили парковались вдоль высокого бетонного забора. Агенты и оперативники Дельты выбирались из машины и неторопливо шли ко входу. Мейсер почти вывалилась из двери, у нее кружилась голова. К ней приблизился Мэтт, но до того, как он успел что-либо сказать, она вытянула в его сторону руку, останавливая возможный утешительный бред. «Просто дай мне минуту». Но Грейвер, казалось, и не собирался никого утешать. «Да, понимаю, понимаю. Вот же какая херня получилась, да?» Она в ужасе посмотрела на него. «Нет, нет, нет, это не... Это была спецоперация, ЦРУшник, ты сраный. А этот...» Она показала на мирно идущего мимо Алехандро. «Это вообще кто, блядь, такой?» Мэтт только улыбался, давая девушке выпустить пар и сжечь адреналин. Когда она замолчала, он продолжил: «Эй, я ведь предлагал тебе остаться здесь». «Я такой хренью не занимаюсь», – перебила она. «Я хороша в том, что я делаю, но я не сраный солдат». «Ну, ты себя недооцениваешь. Причина, по которой твой Реджи остался дома, это потому, что я знаю, что он не готов, в отличие от тебя. Но пусть он поскорее готовится, потому что это наше будущее». Кейт покраснела, пытаясь справиться с гневом, пока Мэтт продолжал. «Хуарес – это то, что случается, когда картелю удается закрепиться». Кейт ответила: «Не ставь меня в положение, когда мне приходится нарушать закон, чтобы остаться в живых». «Не делай так со мной!» Стив Ферсинг подошел к Мэтту. «Колоть нашего пассажира ты будешь?» «На этой ноте вынужден вас покинуть». Он подмигнул ей, хлопнул Стива по плечу и двинулся в сторону здания, оставив Кейт совершенно одну. Солнце клонилось к закату. Гильермо жадно припал к бутылке воды, которую держал для него агент Ферсинг. Он пил жадными глотками. Вода стекала по небритому подбородку с трехдневной щетиной и капала на пропотевшую рубашку, облепившую солидное пузо. Его руки в наручниках за спиной страшно ныли. Дверь комнаты для допросов открылась, и вошел Мэтт Грейвер. Толстый мексиканец перестал пить и посмотрел на вошедшего. «Ах ты, чертяка!» – обратился Мэтт к Стиву. Наполнил ему желудок водой. Агент ухмыльнулся, а Мэтт расплылся в привычной улыбке человека, любящего свою работу. В комнате было всего два стула. На одном из них сидел пристегнутый наручниками Гильермо, на второй опустился Мэтт. «Не думал, небось, что мы тебя сюда довезем?» «No hablo inglés», – хрипло ответил задержанный. «Обожаю, когда они не обло», – обратился Мэтт к Ферсингу, но затем повернулся к Гильермо. «Я тут твоего старого друга привел. Думаю, с ним ты сразу обло». Двери снова открылись, Алехандро вошел внутрь. Его руки оттягивали две 20-литровые бутыли с водой. Гильермо потребовали считанные мгновения, чтобы все осознать, а затем ужас бледной волной разлился по его лицу. Он едва слышно выдавил: «Эль Медельин!» «Алехандро, он тебя помнит!» Лицо Алехандро не выражало ничего. Ферсинг двинулся к двери. «Пойду-ка я прогуляюсь». Он закрыл за собой дверь. Красный огонек записи на камере, расположенной в углу комнаты, погас. Алехандро поставил бутыли воды на пол и двинулся к Гильермо. Тот что-то закричал, попытался встать, но запнулся о решетку слива, расположенную на полу комнаты. Алехандро со всей силы ударил мексиканца ногой в грудь, тот полетел на пол, как спиленное дерево. Ему не хватало воздуха, а перед ним было спокойное лицо Алехандро, поднявшего первую бутыль. Кейт стояла на улице, прислонившись спиной к машине. На Хуарес и его окрестности опускались сумерки. На улицу вышел один из парней Дельты и закурил. «Эй, есть еще одна?» – обратилась к нему Мейсер. Тот молча протянул сигареты и щелкнул зажигалкой. Она быстро затянулась и тут же закашлялась. Долго не курила, слабо улыбнулась она. «Любишь фейерверки?» – сказал Дельта. «Пойдем, кое-что покажу». Она пошла за ним к лестнице, ведущей на крышу здания. Он поднялся первым, а Кейт замешкалась внизу. «Ну, дело твое», – произнес он и исчез из виду. Кейт чертыхнулась и полезла следом. Они сидели на краю крыши, наблюдая за вечерним Хуарезом. Оперативник протянул ей бинокль. «Фейерверки – это условное обозначение чего-то?» – спросила она, разглядывая далекие улицы. «Типа того». Она курила, ожидая продолжения. «Началось», – произнес Дельта. Кейт подняла бинокль. Прямо на одной из улиц показались вспышки выстрелов автоматического оружия. Всполохи ярко белели на фоне мутно-серого сумеречного Хуареза. Она оторвалась от бинокля и посмотрела на оперативника. «Смотри дальше». Она принялась сканировать остальные улицы. Повсюду были отблески огней служебных автомобилей. Еще одна вспышка от выстрела. «Я ничего не слышу», – произнесла Кейт. «И не услышишь, слишком далеко. Смотри внимательно, они везде». Кейт рассматривала весь город. Полицейские огни, еще больше огней. Весь город горел пульсирующим синим и красным светом. «Невероятно», – выдохнула Кейт. «Да, настоящее безумие», – задумчиво ответил оперативник. «Вот что бывает, когда отрубаешь курице голову». Он взял из ее рук сигарету и затянулся. Два человека сидели на крыше и наблюдали, как город перед ними превращался в зону боевых действий. Они вернулись поздно ночью. Мейсер, Мэтт и Алехандро пересекали парковку военной авиабазы «Люк». Кейт едва волочила ноги, Мэтт с кем-то говорил по телефону. «Они могут собрать их в одном месте?» «Нет, у меня время поджимает, я не могу ждать». «Нет-нет-нет, свяжись с Бобом Фиском, пусть держит их всех на военной базе». Грейвер повернулся к Кейт. «Сколько ехать до Туксона?» «Отсюда?» «Что-то около 2 часов». «Да, мы приедем после 2», – произнес он в трубку и сбросил вызов. Совсем не то, что Кейт хотела бы сейчас услышать. «Мы едем в Туксон?» – устало спросила она. «Ага, скоро научишься спать в самолете». Рейджи ждал их у своего внедорожника. Он был крайне раздражен. «Меня пускают на базу, когда этого белого дятла нужно куда-то подвезти?» «Рейджи», – начала Кейт. Мэтт, являя собой лучший образец воспитанности, произнес: «Это не имеет отношения к твоей расе. Мне просто кажется, что у тебя опыта маловато для наших дел. Хотя Кейт 100% от тебя без ума». Рейджи процедил сквозь зубы: «Ну спасибо, мужик. Сейчас-то почувствовал себя гораздо лучше». Рейджи заметил Алехандро. «А это кто?» Мейсер просто покачала головой, давая понять, что не в силах начинать этот разговор. «Мы едем в Туксон». Мэтт и Алехандро забрались на заднее сиденье машины. Лицо Алехандро, как всегда, не выражало ровным счетом ничего. «Сейчас едем?» Она кивнула и одновременно зевнула. Рейджи понял все без слов. «Эй!» – отвел он ее в сторону. «Как все прошло?» «Плохо. Что случилось?» Она двинулась к машине. «Сейчас не время. Поехали». Рейджи захлопнул дверь с водительской стороны и посмотрел на Кейт. Она уставилась в окно, прислонившись к нему головой. На заднем сиденье уже крепко спали Грейвер и Алехандро. Кейт, потирая глаза, шла за Алехандро и Мэттом от припаркованной машины. Щурясь, включила подсветку часов на руке. 2:30 ночи. Она вздохнула и подняла глаза. У самого входа фильтрационного центра для нелегальных иммигрантов в Туксоне стоял сердитый Боб Фиск. «Чё такой недовольный, Боб?» – обратился к нему Мэтт Грейвер, который был бодр и свеж, как всегда. «Чего недовольный? Это я тебя спрашиваю, Грейвер. За каким хером ты задерживаешь мой транспорт? Да мы быстро, не переживай». Мэтт хлопнул крупного мужчину по плечу и прошел мимо. Тот двинулся за ним, продолжая: «Мне же надо их кормить, пока мы стоим. Знаешь, как внутренний аудитор отреагирует на чек на $8000 из блядской домино пиццы?» «Не драматизируй, Боб», – отмахнулся Грейвер. «Это Кейт Мейсер из ФБР и ее напарник, как там его? Это ее инициатива». У Кейт не было сил реагировать на ложь Мэтта, но она обратила внимание на то, что Алехандро не представили, а Боб не спросил про него. Кейт лишь показала на сигарету, зажатую в зубах Боба. «Угостите». «Докурите прежде, чем мы зайдем внутрь». Он протянул ей сигарету и щелкнул зажигалкой на ходу. Гигантский куполообразный склад приближался. Тихое роптание 400 человек, которые сидели, топтались на месте, что-то бормотали и жаловались, слилось в одно монотонное гудение. Кейт попыталась докурить в одну затяжку, Рейджи наклонился к ней. «Что, черт возьми, случилось в Эль-Пасо? Расскажи мне». «Мы не были в Эль-Пасо». Рейджи удивленно продолжил: «А где вы были?» «Мы были в Мексике». Ее напарник остановился, а Кейт продолжила идти дальше. Она дошла до двери склада и выбросила сигарету на землю. Нелегалов разделили по полу и наличию уголовного прошлого. Женщины сидели слева, в центре находились рабочие пчелки, водители автобусов, садовники, строители, а сзади, вдоль стены, выстроились преступники. 3 дюжины агентов национальной безопасности стояли рядом с ними. «Вот, пожалуйста», – недовольно произнес Боб. «Я завожу автобусы. Как закончишь с ними, отправляю». «Все женщины могут идти», – произнес Алехандро. Боб фыркнул. «Мог бы сказать мне это по телефону, Мэтт». «Да я сам впервые слышу», – пожал плечами Грейвер. Они направились к группе преступников и прочих темных личностей, а женщин начали рассаживать по автобусам. «Присмотрись к ним внимательно», – обратился Алехандро к Кейт. «Ищи похожих на тех, что видела в Хуаресе». Мейсер посмотрела на него. Его добрая, печальная манера поведения, казалось, успокаивала ее. Она знала, что он пытается ее чему-то научить, но пока не понимала, зачем. Кейт повернулась к мужчинам у стены. У всех руки за спинами стянуты пластиковыми лентами. «Видишь что-нибудь?» Она рассматривала их лица. У многих татуировки, бритые головы. Парень, может, около 18 лет, прическа, как у поп-звезды из 90-х. Алмазные сережки, жестокий, недетский взгляд. «Вот этот», – произнесла Кейт. Алехандро кивнул. «Да, продолжай смотреть». Она продолжила осматривать лица. Те, кто выглядели как американские гангстеры, смотрели вниз, в сторону, не в глаза. Но те, что с немодными усами, волосами расчесанными посередине, долговязые подростки в рубашках пола, они смотрели вызывающе, будто не боялись ответа американских офицеров. Какими бы тонкими ни были отличия, как они носили брюки, как прислонялись к стене, теперь она понимала. «Ага, я вижу». Она повернулась к Алехандро, но его уже не было рядом. Кейт посмотрела по сторонам и увидела Алехандро в 10 метрах за спиной Мэтта, осматривающего мигрантов. Она подошла ближе. «Что мы ищем?» – спросила она. «Два способа найти маршруты наркотрафика». Мэтт извлек из кармана небольшую конфету и принялся ее разворачивать. «Можно играть в кошки-мышки вон с теми клоунами или спросить этих ребят, каких путей они избегают?» Грейвер махнул ей, и они двинулись к самой большой группе. Грязных и уставших простых мигрантов, которые хотели отправиться домой, в Мексику или найти работу. Алехандро продолжил. «Они знают все и избегают ловушек, которые расставили вдоль дороги. Нам нужны те, кто постарше, тем, которым это все надоело». К ним приблизился Боб. «Вы закончили с мудаками возле стены?» «Забирай», – кивнул Мэтт. Агенты принялись кричать и выводить группу преступников. Алехандро повернулся к Бобу. «Разбей их на группы по 4. Распредели так, чтобы каждая группа была от другой на максимальном расстоянии». Боб собрал своих агентов и начал ставить задачу, в то время как Мэтт и Алехандро отошли. В ангар вошел Реджи, которому надоело оставаться в неведении, и направился к Мейсер. «Что мы здесь делаем?» – он посмотрел Кейт в глаза. «Что ты делала в Мексике?» «Сама не знаю». «Ну так давай узнаем». Она посмотрела на напарника. «Думаешь, я не спрашивала? Думаешь, у тебя получится лучше?» «Эй, Мэтт, можешь подойти к нам на минуту?» Мэтт кивнул и последовал за ними к открытой двери склада. Глубоко вздохнув ночной воздух, Кейт остановилась. Реджи стоял рядом. «Вот черт, а вы настроены решительно!» – улыбнулся подошедший к ним Мэтт. Реджи взял инициативу в свои руки. «Что мы здесь ищем? Ты что-то темнишь, не погружаешь нас в суть происходящего. Я хочу знать задачу, или я ухожу. Точка. Уходи». Мэтт безмятежно потянулся и хрустнул позвоночником. «Я тебя не приглашал. Это она тебя позвала». «Я тогда тоже уйду», – твердо проговорила Кейт. Она и Реджи буравили взглядами Мэтта, который расслабленно опустил руки в карманы. На лице играла легкая улыбка мудрого отца, успокаивающего непослушных детей. «Что ты хочешь знать?» «Все», – коротко бросил Реджи. Мэтт немного помолчал, затем ответил. «Гильермо рассказал нам о тоннеле к востоку от Ногалеса, недалеко от Сосабе. Теперь мы пытаемся выяснить, каких районов избегают мигранты, чтобы найти этот самый тоннель». «Полегчало?» «А Гильермо это…» – протянул Реджи. Мэтт только рассмеялся и добавил. «Пошел-ка я обратно». Его остановил вопрос Кейт. «Он рассказал тебе, где наркотоннель?» «Просто… рассказал тебе?» Мэтт обернулся. «У Гильермо не было выбора. Мы отправим его обратно через границу, и он труп. Надо было дать нам что-то». Он снова улыбнулся. «Херня», – выдохнула Кейт. Реджи подхватил. «Слушай, мужик, у нас есть командир, и это не ты. Прекращай юлить. Что происходит?» «Мы наводим достаточно шороху, чтобы Мануэля Диаза отозвали обратно в Мексику к своему боссу». «На этот раз серьезно?» – ответил Мэтт. «А потом?» «А потом мы узнаем, где именно находится его босс». К ним подошел Алехандро. «Фаусто Аларкон, двоюродный брат Мануэля, босс Мануэля. Фаусто Эльвердутто, палач». Мужчина стоял рядом с ними, но вглядывался в темноту пустыни. «Найти его – это как изобрести вакцину». Мануэль приведет нас к нему. Его добрый пустой взгляд встретился со взглядом Реджи. Алехандро изобразил улыбку и продолжил. «Разумеется, вы понимаете, насколько это важно». Реджи кивнул. «Хорошо, теперь понятно. Просто не надо держать нас в темную». «Темноты боишься?» – спросил Алехандро. Реджи изучал этого странного грустного мужчину, смотрел на него с чувством смешанного страха и недоверия. Кейт просто выглядела уставшей и злой. «Что будет, когда ты найдешь его?» – спросила Кейт, но Алехандро уже ушел в сторону склада. Мэтт проводил его взглядом. «Денек был насыщенный», – сказал ей Мэтт. «Езжайте домой, выспитесь, мы сами доберемся. До завтра». Он повернулся и двинулся в сторону склада. «Ну и зачем я отхерачил 150 километров?» – сплюнул под ноги Реджи. «Это не самое худшее, что могло с тобой случиться, поверь мне. Надо будет остановиться по дороге и взять мне сигарет. Ты опять закурила, было настолько плохо». Они шли к машине. «Ты даже себе не представляешь, насколько». Реджи обернулся в последний раз и увидел, как Мэтт проходит через двери склада. Агент ФБР пытался понять, что здесь происходит и почему никто, включая его напарницу, ничего ему не объясняет. Позже, этой ночью, Реджи вел автомобиль по пустому шоссе 19. Впереди он заметил стоянку для дальнобойщиков. «Не то чтобы я советовал тебе туда идти, но если тебе нужны сигареты…» Он обернулся и увидел, как Кейт крепко спит. Улыбнувшись, он прибавил газ и проехал мимо стоянки. Огни автомобиля растворились во мраке ночной пустыни. Мейсер лежала в кровати и смотрела на лопасти вентилятора на потолке. Солнечные лучи вовсю проникали в ее спальню, окрашивая стены в мягкий розовый цвет. Кейт села на кровати, поправила пижамную рубашку и направилась на кухню. Через несколько минут Кейт уже с чашкой свежесваренного кофе сидела у компьютера. На сайте CNN в сводках новостей не было и упоминания о перестрелке на границе. Она изучила сайт газеты «Эль Пасо», тоже ничего. Кейт нахмурилась и напечатала в поисковике «Перестрелка Хуарес». Ее монитор заполнили фотографии, раздетые женщины, замученные, избитые, тела мужчин в канавах, трупы на стульях, трупы в машинах, трупы везде. Но ни слова про вчерашнее. Изображения давили на нее, она больше не могла на них смотреть. Она достала сигарету, открыла стеклянную дверь и вышла на балкон. Вскоре Кейт увидела, как возле дома паркуется автомобиль Реджи. Он вышел из машины и двинулся ко входу. «Что-то случилось?» – окрикнула его Кейт. Реджи остановился и поднял голову. «Твой телефон выключен». «Ага. Нам надо ехать. Твои хмыри звонили мне все утро». «Кофе будешь?» – спросила Кейт. «Нам надо ехать, Мейсер». Кейт лишь махнула рукой. «Все равно пока одеваться буду. Поднимайся». Реджи облокотился на крышку кухонного стола и отхлебнул из чашки. Кейт вышла из ванной. На ней были только брюки и старый, совсем не белый бюстгальтер. Реджи не отвел взгляд. «Тебе нужен новый лифчик, женщина». «Список вещей, которые мне нужно купить, почти бесконечен», – отмахнулась от него Кейт. «Просто говорю, тебе надо такой красивый, кружевной». Она вышла из комнаты, застегивая свою последнюю чистую рубашку. «Меня 100 лет никто в лифчике не видел, кроме тебя. Не смотри так, жалости не надо, спасибо». Реджи перевел тему. «Как прошла встреча с Эваном?» «Не знаю, что и сказать. Скучаешь по нему?» «Парень работает 80 часов в неделю и думает, что это я вся в работе». Реджи отхлебнул кофе и продолжил. «И о чем это тебе говорит? Спроси что-нибудь полегче». Реджи поставил чашку на стол, немного подумал и произнес. «Слушай, а что там? Что там на самом деле случилось на границе?» Кейт повернулась и внимательно посмотрела ему в глаза. «Как бы тебе это описать? Все это место, оно неправильное. Просто пропащее». Он немного подумал. «Многое бы отдал, чтобы ты не подписывалась на это». «Я тоже, но теперь мне нужно знать». «Знать что?» Может ли здесь стать настолько плохо? Кейт двинулась к двери, Реджи последовал за ней. Но тебе попались именно те мудаки, которые могут на это ответить. Точно. Около полудня Реджи и Кейт стучались в дверь одного из номеров мотеля Scottsdale Best Western. Дверь приоткрылась на несколько дюймов. В щель высунулся нос Мэтта Грейвера. «Говори пароль». Кейт только вздохнула. «Придурок». Мэтт в рубашке для гольфа и замороженным коктейлем в руке открыл дверь. «Заходите». Они зашли в люксовый, по версии владельцев мотеля, номер. Стены были увешаны топографическими, геологическими картами. Алехандро сидел за столом с четырьмя мигрантами со склада. Рабочие пчелки, не преступники. Алехандро ткнул в точку на карте палочкой для еды. Один из мигрантов покачал головой. «Здесь вы не сможете пересечь». Алехандро ткнул в другое место. «А здесь сможете». Другой работяга подхватил. «Но проводники койоты там одно жулье. Женщинам вообще нельзя переходить». Алехандро посмотрел на Мэтта. «Нам надо проверить вот тут». Он показал на другую точку, прямо через границу от Сасабе, Мексика. Все мигранты одновременно вскрикнули. «Нет!» Они тут же переглянулись и засмеялись над своей единогласностью. Первый мигрант добавил. «Это земля картеля? Единственные люди, которые переходят там, это те, кого вынудили, чтобы отвлекать пограничный патруль. Попробуйте перейти здесь, они вас убьют. А женщины? Лучше и не упоминать. Это земля для тоннелей. Никогда не переходите границу там, где есть тоннели». Алехандро внимательно посмотрел на собеседника. «Ты знаешь эту местность? По туннелю может проехать машина?» «О да», – кивнул мексиканец. «Многие годы это было лучшее место для пересечения. Вот здесь». Он показал на низину, указанную на топографической карте, и продолжил. «Это ручей. Отсюда можно выйти прямо на шоссе 86. Там есть тенистые места и вода, но теперь там тоннель. Не ходите туда». Реджи слушал, раскрыв рот. «Понимаешь?» – спросила Кейт. «Да. Не могу поверить, но понимаю, о чем они говорят». Алехандро подвинул карту ближе к мигранту и протянул ему ручку. «Можешь отметить тоннель здесь?» «Конечно», – кивнул мужчина и взял ручку. «Много времени прошло. 3 года. Они заставили меня копать целый месяц, чтобы пересечь границу. Одной ночью я выбрался и сбежал. Они прячут вход за старой машиной». Мэтт громко отхлебнул из своего стакана. «Гильермо говорил нам правду». Алехандро повернулся к нему. «Вот наш путь. Прямо здесь». «Где вы живете?» – обратился он к мигрантам. «К востоку от аэропорта». Грейвер поморщился от холодного напитка и посмотрел на Кейт. «Хорошо говоришь по-испански?» «Не так, чтобы очень». «Я хорошо говорю», – ответил Реджи. «Как вы все это достали?» Мэтт улыбнулся и залпом допил коктейль. «Сила убеждения». Алехандро тем временем продолжал говорить с мигрантами. «Вы знаете банк Wells Fargo в Бейзлайн?» «Ну, каброн», – ответил мексиканец. «Мы едем в Кейв-Крик, если нужен банк». «Wells Fargo есть и в Бейзлайн, но это наркобанк. Они убьют тебя, если в него зайдешь. Только сальвадорцы его используют, потому что они не знают. Солдаты оставляют там на счетах деньги, заработанные с наркотиков. Они ограбят тебя, каброн, чтобы отмыть то, что они положили на счет». «Нет, если нужен банк, иди к белым ковбоям. Так безопаснее». Алехандро посмотрел на Мэтта. «Гильермо говорил правду обо всем. Шикарный у нас будет денек. Отправим этих ребят домой». Он кивнул на мигрантов. «Пограничного патруля там нет», – задумчиво проговорила Кейт. Грейвер обернулся к ней. «Думаешь, после всего, что они нам рассказали, они вернутся обратно в Мексику? Ты ночью выспалась и все забыла?» Алехандро прощался с мигрантами. «Спасибо. Границу не переходите еще долгое время». Мигрант сжимал в руке небольшую карточку, такие же получили его товарищи. «Эти грин-карты хорошие?» – спросил он. «Лучше, чем просто хорошие, мой друг». Мексиканцы деловито встали и покинули номер, не спеша подтягивая свои коктейли. Мэтт посмотрел на Мейсер. «Есть друзья в спецназе Феникса?» «Да, мы часто задействуем их в рейдах, когда группа по спасению заложников занята». «Как они в деле? Ничего?» «Да, у них много практики». Мэтт кивнул. «Мы собираемся тряхнуть кошелек Диаза. Звони в свой спецназ». Мейсер обратилась к Алехандро. «Что ты выяснил?» Он положил руку ей на плечо. Интимность жеста удивила Кейт. «Мы близко». В пыльной линзе телеобъектива показалась женщина около 50. Она захлопнула дверь черного пикапа и двинулась в сторону банка. За рулем пикапа остался крепкий мужчина, внимательно оглядывающий улицу. «В какой момент берем клиентов?» раздалось по рации. «Когда она выйдет из банка», ответил смотрящий в объектив Мэтт. «Нам нужна квитанция из депозита, чтобы найти счет. Пусть возьмет деньги, а мы возьмем их на выходе». На монитор в фургоне транслировались картинки с камер безопасности банка. Женщина вошла внутрь и направилась к кассиру. «Что она делает?» – произнесла сидящая рядом с Мэттом Кейт. «Пополняет казну, конечно». Командир отряда спецназа Кори, находящийся в фургоне с Мэттом, Алехандро и Кейт, произнес: «Когда можем занимать позиции?» «Когда она выйдет из банка, мы выдвигаемся вперед и берем ее и водителя», – ответил Мэтт. Находящийся в фургоне еще один мужчина в черном элегантном костюме поправил галстук. Тем временем стеклянная дверь банка открылась, и женщина показалась на улице. «Сейчас», – произнес Мэтт. Кори кивнул и отчетливо произнес в рацию: «Берем их». Из-за угла вынырнули две полицейские машины. В то же время двери другого фургона рядом с банком распахнулись, и несколько офицеров спецназа в мгновение ока оказались у дверей пикапа. Мощный удар под колени снес женщину с ног, руки в черных перчатках впились в ее плечо, и вот уже она и водитель пикапа лежали лицами на асфальте, судорожно дыша и пытаясь понять, что произошло. Мужчина в костюме, Реджи и Мейсер вышли из фургона. Алехандро и Мэтт остались внутри. Кори уже стоял рядом со своими людьми и застывшими на асфальте задержанными. «Оружие есть?» – спросил офицер и, не дожидаясь ответа, быстро и умело обыскал женщину. В сумке оказались небольшой пакет мета, телефон и квитанции из банков. Кори покрутил в руках бумажку. «Где этот? Как его зовут?» «Здесь», – ответил подошедший мужчина в костюме. Он забрал квитанцию и исчез внутри банка. Другой офицер продолжал обыскивать пикап и вытащил сумку, наполненную пачками долларов. «Мамка нам мороженое дала, да?» Мейсер наблюдала за всем происходящим. Вид преступления, о существовании которого она и не догадывалась, был прямо у нее перед глазами. «Парни, вы идете?» – обратилась она к Мэтту и Алехандро. Мэтт отрицательно покачал головой, а Алехандро внезапно произнес: «Не заходи в банк, Кейт». «Но ведь на этом я реально могу выстроить дело». «Кейт!» – крикнул ей Мэтт в попытке остановить. Но ей было наплевать. Мейсер уже направлялась ко входу. «Ну ты посмотри-ка», – вздохнул Мэтт. Взяла и пошла в банк. Мужчина в костюме держал в руках детализацию доходных и расходных транзакций по счету. Депозит, депозит, депозит каждый день. Баланс счета около 2 миллионов долларов. «Это все счета Мануэля Диеза?» – спросила Кейт. «Угу», – кивнул мужчина в костюме. «Смотрите сюда». Мейсер и Реджи наклонились к нему. «Вклады наличными каждый день. Деньги поступают на счет в переводах на 9 тысяч долларов. Все транзакции на 10 тысяч и выше должны быть декларированы в налоговую. И вы можете наложить арест», – закончила за него Кейт. «Уже наложил. Я пройдусь через номера электронных переводов и заморожу также все эти счета. Это действительно большой улов. Я не знаю, почему мы раньше так не пытались. Кто знал, что они просто стоят снаружи банков и грабят людей, а затем переводят деньги?» Мейсер и Реджи задавали себе тот же вопрос. Менеджер банка Wells Fargo подошел к ним с дополнительными бумагами. Мужчина в костюме принялся изучать документы. «Вау! Что там?» – спросила Кейт. «Знаете, что это?» Он показал ей распечатку, и Кейт покачала головой. «Кредитная линия. Совершайте платежи поверх долга, и они выглядят не как наличные, а как отрицательный остаток по кредиту. Видите здесь?» Он показал на сумму кредита 17 453 229 долларов и 26 центов. «О боже мой!» Мейсер вышла из банка и направилась к фургону. Реджи шел прямо за ней. Она выглядела озадаченной и напуганной. Кейт открыла дверь и забралась внутрь. «Они только что заморозили 17 миллионов долларов. Я требую, чтобы мне рассказали правду. Гильермо Диас рассказал вам все это за час?» Мэтт отложил рацию в сторону и внимательно на нее посмотрел. «Ничего не выгорит, дело не возбудят. Невозможно установить, кто кладет деньги на счет. Через пару месяцев адвокат вернет эти деньги, а за это время полетит очень много голов». Кейт не могла поверить своим ушам. «Мы можем прямо сейчас арестовать Мануэля, убрать его с улицы». Она решительно выбралась из фургона. Мэтт двинулся за ней. «Не смей». Она обернулась, из фургона показался Алехандро. «Нам нужно, чтобы его отозвали в Мексику. Это наша задача, Кейт». «В этом нет смысла. Мы можем убрать его с улицы прямо сейчас. Если я смогу увязать все эти выплаты с...» «Ты не можешь арестовать его», – перебил ее Мэтт. «Это мы еще посмотрим». Она направилась к зданию банка. 2 часа спустя она уже сидела в офисе директора Дженнингса. Рядом сидел понурый Реджи, а напротив расположились Дженнингс и заместитель Фил. Также в кабинете оказался Боб Фиск. Дженнингс развел руками. «Прокурор не выдаст ордер. Я не могу отменить, да что за херня?» – перебила Кейт. «Там 17 миллионов долларов. Но, допустим, мы узнаем, где живет его босс в Мексике. Подумаешь, я видела мексиканских копов в деле. И поверьте, Кейт», – устало вздохнул Дженнингс. «Чего ты хочешь? Что ты хочешь сделать в этой ситуации? Я хочу изобразить хотя бы видимость законности и возбудить дело против в прошлом году», – прервал ее директор. «Мы уже возбудили больше уголовных дел по наркотикам, чем за последние 2 года вместе взяты. Ты почувствовала перемены на улицах? Есть ощущение, что мы побеждаем?» В кабинете повисла пауза. Кейт посмотрела на свои пыльные ботинки. «Нет». «А у тебя?» «Нет», – вздохнул Реджи. «Тоже нет». В разговор вступил Фил. «Советники вроде Мэтта приходят и наводят шороху. Преступники начинают метаться и совершают ошибки. Вот как мы заводим дела на людей, которые действительно что-то решают в этом сражении. Когда они начинают нервничать, когда они перестают доверять своим командам, когда они начинают переводить деньги, все это возможности для нанесения удара. Это цель таких людей, как Мэтт». «Кейт, это не я придумал», – спокойно произнес Дженнингс. «У меня нет полномочий нанимать советников или организовывать межведомственные операции, или отправлять агентов с военных авиабаз. Понимаешь меня? Такие решения принимаются далеко отсюда, должностными лицами, которых выбрали на эти должности, а не назначили. Так что если ты боишься, что нарушаешь границы, будь уверена, это не так. Границы сместились. Все ясно?» Ей все было ясно, но это не значило, что она была с этим согласна. Этим же вечером Мейсер и Реджи ехали по ночным улицам Феникса. У поездки не было цели, агенты ФБР просто пытались понять, во что они вляпались. «Где этот парень говорил про безопасные банки? Кейв Крик?» – спросила Кейт. «Да. Бывал там? Даже не знаю, где это. К северу от Скоттсдейла. Земля ковбоев». Она показала на светившееся вдалеке здание. «Вон там большой салун под названием Буффало Чип. Там можно остановиться и бахнуть по пиву». «А что, есть повод?» – улыбнулся Реджи. «Да. Повод. Я хочу напиться и забыть о сегодняшнем дне». Она устало провела рукой по волосам. «В Буффало Чипе? Окей. Поехали в Буффало Чип. Потанцуем, а потом отвезу твою пьяную задницу домой». Впервые за долгое время Кейт рассмеялась. «Ладно, вперед, в Чип». За салуном располагалась небольшая арена, справа находился загон. В загоне полдюжины быков. На арене молодой ковбой на быке боролся за свою жизнь. Музыка кантри играла через динамики из пивного сада неподалеку. Около 20 человек расположились на трибунах, наблюдая за укротителями быков. Кейт и Реджи были среди них, потягивая пиво из огромных кружек. «Этот парень просто рехнулся», – протянул Реджи, глядя, как мужчина едва не слетел под копыта быка. «Эти парни профессионалы. Здесь они просто тренируются. А нафига этим заниматься? Троллить местных реднеков?» Кейт улыбнулась. Реджи разглядывал толпу. много молодых блондинок в шляпах и джинсах на два размера меньше нужного. Должен признать, у женщин белых дятлов отличные задницы. Кейт отхлебнула пиво и шутливо подмигнула напарнику. «Мне кажется, я буду видеть тебя здесь каждую неделю». Следующий бык вырвался из стойла, швырнув ковбоя через перила. «Я тебе так скажу», – продолжил восхищаться окружением Реджи. «Эти ребята все продумали, всю эту музыку, насчет жизни, которая их бьет, но они при этом счастливы. Этого у них не отнять». Кейт залпом осушила стакан и встала. «Пошли внутрь, я хочу танцевать». «Запрыгиваем в седло и берем быка за рога». Мейсер и Реджи присоединились к танцующей толпе. Реджи издевательски подражал ковбойским танцам, но так как кобура была отчетливо видна, никто не сказал ему ни слова. Кейт смеялась и крутилась в танце. Танцевать по-местному она не умела, но двигалась все равно очень хорошо. Она подпрыгивала, щелкала каблуками и на мгновение почувствовала себя самой настоящей женщиной. Через некоторое время они уже сидели за длинным столом. Перед ними выстроился целый ряд пустых пивных бокалов. Вместе им было легко. Так же легко было бы совершить ошибку этой ночью и просрать отличное партнерство. Но они успешно проходили это испытание уже много раз раньше. «Я думаю, некоторые из этих девочек уже достаточно набрались, чтобы забыть, что они расисты», – разглядывал танцпол Реджи. «О, да ради бога, черный мужик сейчас президент», – отмахнулась Кейт. «Расизм умер, и даже если нет, когда Обама завалил Бен Ладена, то разом заткнул рты несогласным». Симпатичная блондинка улыбнулась Реджи. «Да, детка». Вдруг Реджи обратил внимание на высокого широкоплечего ковбоя. «Эй, а я его знаю». «Кого?» – спросила Кейт и закрутила головой. Реджи показал на мужчину у барной стойки. «Он служит в полиции Феникса». «Серьезно?» – протянула Кейт. «Пригласи его к нам». «Эй, Тед!» – крикнул Реджи и остервенело замахал рукой. Тед повернулся на голос. Когда он увидел среди толпы реднеков Реджи, на лице ковбоя отразилось самое настоящее удивление. Он двинулся к ним. На плече висело что-то похожее на спортивную сумку. «Как тебя сюда занесло, мужик?» «Я выступал сегодня», – ответил мужчина, пожимая руку Реджи. «На быке скакал? Без шуток?» «Ага», – кивнул Тед. «А ты чего, посмотреть пришел?» «Да мы на минутку заехали. И как ты выступил?» «Выкинуло прямо из стойла», – невесело ответил Тед. Затем он заметил Кейт. «Привет». «Привет». Она коротко улыбнулась, стараясь подавить дурацкое стеснение. «Садись с нами, мужик. Дайте я вам закажу выпить. Что будете?» «Все, что угодно, друг», – ответил Реджи. Тед кивнул еще раз, улыбнулся Кейт и двинулся к барной стойке. «Женат?» – быстро спросила Кейт. «Весь твой. В моей баскетбольной лиге играет. Хороший парень?» «Лучший. Сержант в отделе нравов. Разведен и думаю, что есть пара детей». Кейт наблюдала, как Тед делал заказ. К нему подошла девушка молодая и симпатичная и принялась что-то щебетать. Он с улыбкой ответил. Глядя на это, Кейт как будто бы снова вернулась в свою раковину, чувствуя себя ужасно глупо. Она поверила, что встретить кого-то будет так просто. Она помрачнела. Реджи сразу это заметил. «Я уберу это блондинистое препятствие, приму, так сказать, удар на себя, если ты понимаешь, о чем я». «Да, спасибо». Реджи подошел к Теду и девушке, втиснул свои чары в их беседу и принялся болтать с обоими. В глазах Кейт мелькнула надежда. Через несколько минут Реджи, блондинка, Тед и Мейсер сидели вместе. Тед сидел рядом с Мейсер. Границы боевых действий на эту ночь были определены. Она – его. Тед показывал им подпругу, которая обвивает брюхо быка. «Наматывайте эту штуку, и затем…» – он взял руку Мейсер. «Я покажу». Он обернул нейлоновый пояс вокруг ее руки один раз, второй, третий. «Я знаю, к чему это ведет», – ухмыльнулся Реджи. «А ну-ка не мешай ему. Знаешь, когда меня в последний раз связывали?» Тед и Кейт на мгновение встретились глазами, она улыбнулась. «Не подкидывай мне идей», – улыбнулся Тед в ответ. «Я очень стараюсь подкинуть тебе идеи». Она чувствовала себя живой. Тед был ею очарован. «Пойдем прогуляемся?» «Вот оно». Кейт с улыбкой сдалась. «Хорошо». Они встали из-за стола. «Извиняйте нас», – на южный манер сказал Тед. «Мы просто…» «Да-да-да», – шутливо потер руки Реджи. «Скоро вернемся», – добавила Кейт. «Присмотри за моей сумкой». Они обогнули здание и подошли к задней стене клуба, покрытой густыми тенями. Не тратя времени на разговоры, они принялись сдирать друг с друга одежду. Тем временем Реджи безуспешно пытался намотать подпругу на блондинку. «Смотри, чего могу. Сейчас покажу». Она хохотала от его неловких попыток связать ее, как делал Тед. «А, к черту!» – бросил подпругу Реджи и достал из кармана наручники. «Мы-то просто используем вот это». Девушка снова засмеялась. «Хорошо», – кивнула она на сумку Теда. «Есть там еще что-то веселое?» «Посмотрим. Опа!» Он извлек из сумки такую же пару наручников, как у него. «Ах вы засранцы, вы двое все это планировали?» Он хищно улыбнулся, а затем заметил что-то еще. На самом дне сумки он увидел распечатку фотографий с камеры видеонаблюдения банка Wells Fargo. Фотографии Кейт Мейсер. В животе Реджи появился ледяной комок. «Есть телефон?» «Да. А что?» Блондинку испугало резко изменившееся выражение его лица. «Звони 911. Прямо, блядь, сейчас звони 911». Он положил свой значок на стол. «Скажи им, что вызов от меня, и продиктуй им номер моего значка». Затем Реджи вскочил из-за стола и бросился наружу. Девушка судорожно схватила телефон и начала набирать номер. Кейт была прижата спиной к листовому металлу, Тед прямо перед ней. Все происходило быстро, почти злобно. В размытии она вдруг увидела, как что-то приближается к ним. Кулак Реджи сбил Теда с ног. Кейт в панике попыталась натянуть джинсы и упала, когда Реджи снова швырнул поднявшегося Теда на землю и принялся его избивать. «Пидорас, пидорас!» Тед свернулся в позу эмбриона, его лицо было разбито и кровоточило. Пыль и грязь моментально забились в рот. «Что ты творишь?» – скричала Кейт. Стали слышны сирены. Реджи перевернул Теда лицом вниз и защелкнул наручники. Быстрый обыск, и Кейт замерла в ужасе. В одном сапоге Теда был нож, а в другом пистолет. Этого мудака сюда прислали. Фотографии с камеры слежения были в его сумке. Он работает на сраный картель. Она прислонилась к стене, все еще краснея и тяжело дыша. Сплевывая кровь и песок, Тед попытался что-то сказать. «Реджи, дай хоть штаны надеть». «Да пошел ты нахер». «Ты неправильно понял. Ничего бы не было, я не был, я даже не знал, что она...» Реджи вскочил и пнул его в бок, чтобы тот замолчал. Внезапно Кейт сделала то, чего не делала уже 10 лет. Она попыталась бороться с собой, но этот вечер породил слишком много эмоций. И она заплакала. Реджи подошел и обнял ее в тот момент, когда машины полиции Кейв Крик въезжали на стоянку, мигая сиренами. Спустя полчаса Кейт, облокотившись на капот полицейской машины, молча сжимала в руках горячий стакан кофе и сигарету. Стоянка перед клубом была полна машинами полиции и ФБР. Все уже были здесь. На Теда натянули штаны и погрузили в неприметный черный внедорожник. Директор Дженнингс подошел и оперся на машину рядом с ней. «Видишь, о чем я говорил? Они будут реагировать и начнут совершать ошибки. Может, выйдешь из этого дела, Кейт? Пока еще не слишком, нет. Ну тогда тряси дерево дальше. Посмотрим, что еще с него свалится». Дженнингс оттолкнулся от капота. «Обнаружить фото в сумке и задержать его? Отлично сработано». Понимающая улыбка директора говорила: «Это наш маленький секрет». Она кивнула в знак признательности. «Спасибо, Дэйв». «Это тебе спасибо. В отличие от преступников, которые нам обычно попадаются, офицеров полиции Феникса ожидает 30 лет за решеткой. Им есть что терять. Мы будем знать все, что знает он, очень быстро». Дженнингс ушел. Кейт сделала долгую затяжку и посмотрела на сигарету. Надо признаться самой себе, что она снова курильщик. К ней подошел Реджи и протянул ей новую пачку. Они посмотрели друг на друга и расхохотались. Но когда смех Мейсер стал превращаться в слезы, она остановилась. «Ты жизнь мне спас». «Не, думаю, он хотел напугать тебя или проверить, может быть». «Они следят за нами?» «Не знаю. Парни заберут твою тачку, поищут передатчик. Скорее всего, в нашем управлении тоже кто-то замешан. Может, они вели нас от банка, я не знаю». Неизвестность пугала ее. «Спасибо, я серьезно». Он только коротко кивнул. «Где теперь этот урод?» «На заднем сиденье твоей машины. С двумя нашими тенями». Кейт немного помолчала. «Надеюсь, они убьют его». Рейджи нахмурился. «Ты же это не серьезно?» «Нет». Они молча смотрели на покрытое звездами ночное небо. Тед сидел на заднем сиденье, лицо было уничтожено. Только сейчас он в полной мере осознал реальность своего положения. Рядом с водительским креслом сидел Мэтт, а сбоку от Теда расположился Алехандро. «Ладно, ладно, ладно, ладно», – бормотал Тед. «Ты уже это говорил, Тед», – протянул Грейвер. «Слушайте, меня спросили, над каким делом она работает». Быстро, как кошка, Алехандро ткнул пальцем в глаз Теда. Тед наклонился вперед и закричал. «Знаешь, в чем плюс того, что ты уже избит в мясо?» Мэтт порылся в карманах и, довольный, извлек пакетик Skittles. «Никто не заметит еще пару царапин. Это новая игра, Тед. Это мне решать, попадут ли твои дочери в федеральную программу защиты, или мы разместим адрес твоей бывшей жены в интернете. Это мне решать, куда ты сядешь, в трудовой лагерь в Миссури или на бойню в Каркаран. Так что сейчас ты торгуешься за свою жизнь». «Я по уши в этом дерьме», – прохрипел Тед. «Сколько еще офицеров на них работает?» – спросил Алехандро. «Я не знаю. Что мне сделать, чтобы моя семья была в безопасности?» Алехандро ответил. «Хочешь правду?» «Да, да, пожалуйста». «Сдай нам имена, сдай адреса, телефонные номера, сдавай нам все, что у тебя есть». Мэтт махнул рукой и подозвал поближе директора и других агентов. Мужчины обступили машину и внимательно слушали все, что говорил им Тед. Через несколько минут его пересадили в другой автомобиль и увезли. Алехандро и Мэтт подошли к Мейсер. «Я же говорил не ходить в банк, Кейт». «Но ты отлично его вычислила, надо признать», – улыбнулся Мэтт и протянул ей пакетик Skittles. Она рассмеялась, убедившись, что ложь о доблестном задержании рассказали всем. «Мне нравится, что мы все притворились, как будто я это спланировала». Мэтт кивнул. «Так и напишешь в отчете». Затем он перевел взгляд на Реджи. «Да, крепыш?» Реджи протянул. «Ну, она нашла фото и вывела его на улицу». «Быстро соображаешь, Кейт». «Вот уж точно», – невесело покачала головой девушка. «Итак, я могу сегодня пойти домой или...» «Конечно», – кивнул Мэтт. «Это хорошие новости. Они вызовут Мануэля обратно. Скоро». «Вот так радость. Затем мы сможем позвонить в полицию Мексики, чтобы они арестовали своего нанимателя. И почему мне кажется, что этого не произойдет?» Мэтт снова улыбнулся. Ему действительно нравилась эта упертая девчонка. «Немного веры не помешает», – он подмигнул им с Реджи и отошел. «Можешь ночевать у меня», – произнес Реджи. «Нет, со мной все будет нормально. У них и твоя фотография есть, чтоб ты знал». Напарник серьезно кивнул. «Ага, я тоже об этом подумал». Фил подозвал Реджи, и Кейт осталась одна. Но стоило ей повернуться, как она увидела Алехандро, сидящего рядом с ней. «Действительно, как тень», – подумала она про себя и сухо произнесла. «Теперь я поняла. Ясно? Они везде, и я никогда не узнаю, кому можно доверять. Окей?» «Этот человек не был наемным убийцей. Он просто должен был стать твоим другом и, вероятно, найти тех, кто показал тебе, как можно им навредить. Они искали нас, а не тебя». Эта мысль заставила ее задуматься. «Это тебя не пугает?» Она посмотрела в печальные глаза Алехандро. «Я давно этим занимаюсь», – он перевел взгляд на кактус. «В Мексике полиция не расследует преступления для правительства. Этим занимаются прокуроры. Это то, чем я занимался. Я был очень близок к аресту того, кого не стоило пытаться арестовать». Его взгляд затуманился, словно вернулся в прошлое. После небольшой паузы он продолжил. «Гениальность того, что они уродуют тела своих жертв, заключается в том, что люди думают: о, наверное, этот человек сделал что-то, чтобы заслужить такую смерть. Они, должно быть, были замешаны в чем-то». Он посмотрел ей в глаза. «Они, наверное, заслужили это. А для членов семьи это уродует каждое воспоминание об этом человеке. Они делают невозможным вообразить лицо, которое ты любил, без инициалов, выцарапанных на черепе. Представить ее тело, помнить, каким оно было до того, как... Алехандро сделал глубокий вздох. Все это они сотворили с моей семьей. Они убивают не только тело, физическую оболочку, но и воспоминания, приятные моменты. Они уничтожают все. Кейт невольно вздрогнула. Алехандро смотрел на звезды. «Ты напоминаешь мне жену. Мне тяжело смотреть на тебя». Он оттолкнулся от машины и отряхнул брюки. «Выспись сегодня. Завтра они вызовут Мануэля домой, и мы отрежем им ногу». Алехандро пошел к Мэтту, который сосредоточенно копался в пакетике с конфетами. Кейт осталась совсем одна, разглядывая раскинувшуюся за клубом пустыню.